Слава нашему Господу! Еще раз я всех приветствую любовью Иешуа на этом месте. Пусть Бог благословит каждого человека. И сегодня мы будем опираться на Новый Завет. Тема, которую я выбрал, «Просите, и дано будет вам». Текст не просто известный, а очень-очень известный, очень знакомый всем. И, знаете, меня побуждает Бог говорить вот именно на такие известные тексты, то есть которые на слуху постоянно, по той причине, что, к сожалению, внутри церкви очень сильно смещается фокус с того, что надо просить у Бога. Людей активно очень обучают тому, как просить, какими способами, что просить и так далее, но забывают почему-то о Писании, что говорит Писание. К сожалению, у многих людей фокус смещен на материальный мир, на тот мир, в котором мы живем. Акцент ставится, что да, надо просить у Бога, Бог обещал и Он даст, и все это связано с земной жизнью. Это все, что угодно может быть. Возникает сразу вопрос, а нужно ли вообще о чем-то молиться, чего нам нужно на этой земле? Думаю, что да, но процентное соотношение должно быть 1:9, а не 9:1. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 по 13 стихи. Вначале Господь рассказывает притчу о том, что поздно вечером к одному человеку пришел друг, и так как у него не было дома, чем его угостить, принять и оказать ему гостеприимство, он пошел к своему второму другу, к соседу, и стал просить у него хлеб. А тот ему говорит: я уже спать лег, я уже все, на кровати лежу. Но так как он просил неотступно, он вышел и дал ему только, чтобы он дал ему спокойно уже ночевать дома. По неотступности написано. Ну, мы понимаем, да, чтобы уже отвязался от него. В нашей жизни тоже бывают моменты, когда мы хотим побыть одни. Или мы уже завершили все свои дневные дела, может быть, в течение месяца, и просто хотим побыть с семьей, побыть с детьми, побыть дома. Легли спать. Время отдыхать у нас наступило. Вдруг кто-то начинает тебя тормошить. И человек, ты, я, мы оказываем внимание этому человеку. Кто-то может сказать: ну вот он не с большим желанием это сделал. Не очень хотел это сделать, да? И мы думаем, что это не духовно. Если человек, преодолевая внутри себя нежелание, все-таки делает то, что угодно Богу, я 100% знаю, что это плод пред Господом. Потому что тот, кто не сделает, вот тот и не принес плода. Плоды не всегда мы приносим легко. Иногда нам нужны определенные усилия. И вот текст, о котором я хочу дальше зачитать, с 9 стиха. Это говорит Иешуа. Это, если сравнить с Евангелием от Матфея, мы сейчас тоже будем оттуда кусочек читать, тема относится к Нагорной проповеди. То есть центральное учение нашего Мессии и нашего Рабби, которое Он говорит людям. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Амин. Очень хотелось бы, чтобы вот эти проповедники читали до конца смысловой отрывок, потому что речь идет о духовных категориях. Речь идет о том, что человек должен просить Духа Святого. Аминь. Да. Вы места не можете найти? А что? У нас не принято разговаривать, когда слово передается. Мы когда дойдем в Новом Завете, там тоже будет отрывок. Для тех, кто замужем, соответственно, для тех, кто не замужем, все надо спрашивать потом. Или дома у мужей, или у духовных братьев после проповеди, если что-то непонятно. Если не успели открыть место из Библии, спросите, я скажу. Мы находимся в Евангелии от Луки, 11 глава. И мы говорим о том, что если человек что-то просит у Бога, то Бог ему отвечает на его молитву. Очень часто это место читается только начало. Не читается, что речь идет о Святом Духе. Как бы подразумевая, что Святой Дух уже получили, теперь все остальное надо. Святой Дух уже есть у нас. Я думаю, что если у нас действительно есть внутри Святой Дух, то наше прошение к Богу всегда будет соответствовать Его желанию нам это дать. И вот об этом я хочу сегодня подробно поговорить. Кажется, что ведь нужно мне и это, и то. И неужели Бог этого не знает? Знает. Конечно, знает. И Бог знает, что тебе нужно в первую очередь. Мы часто знаем, что нам нужно в 18-ю, в 25-ю очередь. А Бог хочет услышать в молитве, что ты действительно видишь центральные вещи в своей жизни, которых тебе не хватает сегодня. Святой Дух, если находится внутри человека, Он всегда говорит нам и указывает сначала на главные вещи. Посмотрите в обычной жизни, с чего начинается любое строительство. Строительство моста. Оно начинается с главных опор. Всегда. Любое здание строится с фундамента. И если еще не построен фундамент, если не построены главные опоры, не время еще просить или приносить на стройплощадку отделочные материалы. Когда мы живем в обычной жизни, нам все понятно, все очень последовательно. Как только мы попадаем на духовную территорию, почему-то у нас начинается путаница, и у людей нет последовательности, не хватает им терпения. Нам, чтобы с вами получить среднее образование, не высшее, только среднее, нужно учиться 12 лет сегодня в школе. Так или нет? И через 12 лет что такого узнает человек особенного? Ну вот если взять. Ничего такого. Чего бы там удивить кого-то можно. 12 лет ежедневных занятий в школе. И домашнее задание плюс ко всему. Так или нет? Как вы думаете, духовная жизнь человека и построение духовной жизни человека должно занимать какое-то время или нет? Или достаточно прочитать молитву покаяния, вручить человеку книжку с Евангелием от Иоанна отдельно и сказать ему: «Все, ты спасенный, теперь молись, теперь читай, ты теперь гражданин неба». Образовательный процесс в духовной жизни должен занимать основное время. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли верующими духовными детьми, детьми, у которых есть связь с Богом, не детьми, которые много знают, а у которых есть связь с Создателем, то нам нужно в это образование вложиться. Вот у нас отсутствует шабатная школа для детей, да? Смотрите, наши дети сидят вместе с нами. Я когда смотрю, это колоссальное благословение. Во-первых, для родителей, во-вторых, для общины. Почему? Детям не нужна интеграция потом во взрослое служение и во взрослую общину. Они уже здесь, они уже с нами. Каждый шаббат, и каждый йом шлиши, и каждая домашняя группа, у них фиксируется, что семья вместе приходит к Богу, а не папа с мамой сидят на служении, а дети смотрят мультфильмы про Иисуса в отдельной комнате. Потому что когда они вырастут, и мультфильмы неинтересны станут. Они их все пересмотрят, и все. И если внутрь не заложили основание, не за что потом зацепиться. Писание говорит, что нужно просить у Бога, и дано будет нам. Для того, чтобы вскрыть этот текст, нам понадобится посмотреть в послании Иакова, первая глава, о чем говорит Иаков, что нужно просить у Бога и почему. На эту тему мы с вами говорили много раз подробно, поэтому я только лишь напомню, что отрывок находится в первой главе послания Иакова. И с 5 стиха он говорит, что нужно просить у Бога. Начинается послание с того, что если приходит трудное время, нужно радоваться. И дальше он говорит, если же у кого из вас не хватает мудрости, пускай просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но пускай просит с верою, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Амин. Итак, Иаков говорит, что просить у Бога нужно мудрость. Кто-нибудь скажет, слушай, ну, текст-то относится к испытаниям. Вот когда трудное время придет, тогда надо мудрость просить у Бога. Что просил у Бога Соломон, прежде чем взошел на царство? Вспомните. Мудрости. Аминь. И в иврите написано «Лев Шумеа». Он просил сердце, которое слышит голос Бога. А? Человек, который восходит на царство, никто из царей не просил, только он этого просил. Что это значит? Это значит, что внутренняя мотивация Шломо была в том, чтобы народ благоденствовал. Потому что он говорил, чтобы управлять правильно твоим народом. Дай мне мудрости. Он был самый мудрый человек на земле из когда-либо живших. Более того, Бог ему сказал, из-за того, что ты не просил душу врагов твоих, не просил богатства, не просил власть, а просил правильные вещи, я даю тебе мудрость очень много, я даю тебе богатство, то есть все, чего он не просил, Бог ему дал. Так или нет? Как вы думаете, может ли это являться для нас примером, для подражания? Да и аминь. Потому что мудрость – это умение правильно распоряжаться знаниями. Человек может иметь множество знаний, но он не умеет ими распоряжаться. Я бы сравнил это с механиком, у которого есть все инструменты, но он умеет только ломать машину, а не чинить ее при помощи этих инструментов. Обладание информацией, знаниями, не говорит о том, что человек мудрый. Он просто владелец определенных вещей. Понимаете, мы можем владеть предметами на этой земле. Ключи, отвертки, гаечные ключи, там, приспособления. А что с этим делать? Вот сломанная машина, вот тебе инструменты. Ну и дальше что? Я никогда не забуду, когда я работал в порту, и пришел один инженер на стройплощадку, и сидит человек и варит балку. А он подходит и говорит, он неправильно варит эту балку. И наш бригадир его вот так по спине похлопал, говорит, дай держак. Взял у него держак, взял у него щиток. И этому инженеру говорит, а как надо, на, покажи. Он говорит, а я не умею. Он говорит, иди отсюда. И он ушел. И больше не возвращался туда. Я тоже инженер сварочного производства. Я точно знаю, почему он так сделал. Но я был удивлен. Как бы очень просто все встало на свои места. Теоретики – это хорошо. Но нам не интересно. Нам интересно с практиками. Иаков говорит, просите у Бога мудрость для того, чтобы осознать центральные вещи в своей жизни и начать благодарить за это Бога. Когда Иешуа говорит здесь, просите и дано будет вам, и в конце текста говорится, и даст вам Отец Небесный Духа Святого. Когда мы являемся носителями Святого Духа, нужно ли нам просить еще Святого Духа? Я считаю, что да. Почему? Писание однозначно говорит, не мерою Бог дает Духа Святого. Его не бывает много. Сколько бы ни был исполнен человек Святым Духом, все время происходит у нас как бы недостаток вот этой духовности или действия в моей жизни Святого Духа. Потому что мы должны переходить с одной ступени веры на другую, а не стоять на месте. Главное для нас с вами – это духовный рост. Понимаете? Если человек остановился, это серьезная проблема. Даже если он остановился на большой высоте. Он в более плачевном состоянии, чем новообращенный, который только начал расти. Когда наши запросы соответствуют воле Божьей, только тогда мы можем у Бога просить то, что действительно будет нам во благо. И мы можем совсем не просить у Бога земных вещей. И я вам гарантирую, что если будем искать Царство Небесное, это все приложится. Множество раз в своей жизни я это переживал и продолжаю переживать. Бог наперед знает. Помните, как Рабби Шауль говорил? Служит ли какой-нибудь военный на своем собственном содержании? Нет. Его содержит армия. Государство. То есть, если перед ним стоит определенная задача, которую знают начальники. Ему ж не надо в армию идти со своим самолетом. Правильно? Или со своим танком. Ему дадут это. Для того, чтобы он сделал определенное действие. Обеспечат. Точно так же Бог. Для него важно, что находится внутри нашего сердца. В иврите это называется кавана. Намерение. Если намерение служить Богу и всем своим сердцем и своей жизнью, служа людям, совершать служение Богу, Он обеспечит необходимыми вещами. И поверьте, мы можем Ему доверять в этом. Здесь Он говорит, что если люди вместо хлеба камень не дают своим детям, тем более Небесный Отец понимает, что нужно Его чаду. Единственное, что происходит вот с теми людьми, которые сосредоточены и зациклены в своих молитвах на земных каких-то благах, на земных вещах, Бог ожидает, пока наконец-то человек поймет, что ему нужно не это, а другое. Кто-нибудь скажет, ну мне же это тоже нужно, неужели он не знает? Знает, но приоритет неправильно стоит. Вы же не можете в школе сначала закончить 11 класс, а потом 2. Вам нужно по порядку все сделать, правда? Но в духовной жизни то же самое. По порядку все нужно делать. И когда мы приходим в школу, мы сначала вообще не понимаем этот предмет. Нас начинают учить с азов каких-то. Базовые вещи, на которые потом накладываются более сложные. Соединяясь в определенную цепь, мы начинаем понимать этот предмет. Будь это физика, химия, математика, литература, все что угодно. И в духовной жизни то же самое. Те, кто пытаются перескочить, ну как бы сразу высокие материи. Просто посмотрите, люди проживают там 10, 15, 20 лет, как бы в вере, но они практически не развиваются. Практически не происходит развитие. Потому что нет системного понимания. Я знаю, что многие скажут, слушай, ну ты вообще религиозный сухарь, системное понимание. Мы же в духе должны. Все. Вы посмотрите на Священное Писание, как оно развивается от книги Бытие до книги Откровения. Откровение Бога прогрессирует. Почему оно не сразу такое? Да потому что не готовы просто люди еще были на том этапе что-то там вместить. Поэтому откровение прогрессирует по мере того, как люди начинают приближаться к Богу, я имею в виду человеческий род глобально, и начинают, формулируя, осознавать главные вещи. И главное, что есть в Писании, это приход Мессии, того, кто все исправит. Бывает так, что человек просит и не получает. Почему человек не получает? Давайте снова откроем послание Иакова. Только 4 глава. Хочу вам сказать, что послание соборное. Еще такие послания называются циркулярными. То есть это послание должно было проциркулировать по общинам и быть прочитано не в одной общине, а во всех, куда бы оно ни попало. То есть оно относится и к нам с вами тоже. Я акцентирую внимание на том, что послание Иакова написано верующим людям, а не в мир. Это не евангелизационная проповедь. Это учение. 4 глава. Пристегните ремни. Откуда у вас вражды и расприи? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Аминь. О чем этот текст? Текст о том, что когда люди молятся и просят Бога о том или ином, движет людьми зависть, корысть, жажда славы, нежелание служить людям, нежелание помочь другим, а корыстное желание. Можно сказать, откуда ты знаешь? Ну вот я. Меня Господь научил, как узнавать. Каждое дерево узнается по плодам. Очень просто. На самом деле. Нет никакой высшей математики здесь. По плодам. Если человек просит и не получает. Вывод. Просит не на добро. Значит, у него мотив неправильный. Был бы правильный, отец дал бы, если он просит духовные вещи. Даже. Смотрите, как Писание буквально заставляет нас все время смотреть внутрь себя и исследовать причину, даже по которой мы хотим служить Богу. Ведь Рабби Шауль писал и говорил, есть люди, которые проповедуют по любопрению, то есть желание или как бы этих людей быть на виду, просто известным стать. Нравится ему. И как в то время, так и сегодня есть люди, которые просто им нравятся. Быть на важном месте. Аннулирует ли это тех людей, которые, находясь на важном месте, служат Богу? Нет, конечно. Потому что Бог тоже все это знает и знает мотивацию сердца. Писание говорит, верному в малом дам больше. Зная законы духовного мира, мы можем правильно провести диагностику своего сердца, как минимум. Возможно, в чьей-то жизни еще период такой не наступил, время не наступило. Тоже может быть. Нам нужно терпение. Но Иаков, когда пишет это послание и пишет его в общины, он говорит, откуда у вас вражда, распри, несогласие от вожделений, вожделение. Что такое вожделение? Это не просто желание. Вожделение – это неудовлетворенное желание. Вот что такое вожделение. Когда человек никогда не удовлетворяется, даже если и получает что-то. Это вожделение. Или не может получить. И поэтому он как бы все время находится в состоянии такого горения, да, разжигается он этим желанием. Это может связано быть не только с физиологией тела, да, как обычно применяется это слово «вожделение». Тут как раз к духовным вещам говорится. Завидуете и не можете достигнуть. Понимаете? Кто-то завидует. Вот у человека есть дар Святого Духа, а у меня нет. Он молится, просит, но нету. Почему? Мотив неправильный. Потому что у каждого есть дар. Но мы с вами много об этом говорили. И в нашей общине максимально мы придерживаемся этой доктрины, что люди должны служить в соответствии с дарами, а не в соответствии с желаниями своими. То, что ты хочешь, это хорошо. А у тебя ресурс есть или нет? Ведь невозможно служить Богу человеческими желаниями, человеческими усилиями, человеческим старанием. Выдохнется очень быстро и будет просто обузой. И будет еще инородным телом. А если есть дар, он не устанет никогда, как у Исаии написано. как орел полетит и не устанет. Почему? Вот так создан орел. Он летает без напряжения, используя потоки восходящего воздуха. Целый день может летать. И так всю жизнь. Когда есть дар, человек легко это делает. И это не стоит ему усилий. Припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. И вот здесь, потому что не просите. Казалось бы, может быть, нужно просить дар? Нет. Нужно просить мудрость, чтобы понять, в чем твое дарование. И тогда ты будешь на своем месте. И тогда и тебе будет хорошо, и людям вокруг будет хорошо. И третий стих говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть неудовлетворенное желание, для этого просит человек. И мне часто, я даже был однажды свидетелем, мы были на Украине, пошли там на базар куда-то попроповедовать, я не помню уже подробности, но я помню, как сестра одна идет и говорит в нашей группе, 2010, наверное, год был. Вот я молюсь, чтобы быть богатой. Я говорю, а зачем это тебе? Я хочу людям помогать, ну, благотворить. Я ей говорю, так для этого не надо быть богатой. Как это не надо? То есть у нее в сознании, что надо. Мы идем, там дети, которые на рынке живут, ну, видно, что на улице, знаете. Я ему говорю, возьми вот за 2 рубля, купи им просто булку хлеба. И все. Тебе не нужно быть богатым, чтобы благотворить. И, понимаете, Писание нас этому учит. И еврейская традиция тоже этому учит. Чтобы быть человеком, который дает, не нужно быть богатым. Нужно, первое, правильно управлять своим бюджетом, чтобы был излишек. Допустим, бюджет семьи 5000 шекелей. Жить надо на 4800, а не на 5. И не на 5100. Понятен пример? Когда ты системно так живешь, у тебя будет все. Я вам хочу рассказать, что, ну так, коротко. Ира, когда Масахнаса нас бульдогом схватила? 3 года назад где-то, да? Мне из Масахнасы пришло, что я должен 500 000 вместе с Битуахлюми. И когда мой бухгалтер, наш бухгалтер, который ведет общину, и лично мои документы, сказал, давай там это, на сколько ты живешь в месяц? Когда я ему сказал, он говорит, не может быть. И тогда я взял и принес договор на квартиру, все счета на электричество и посчитал за 2 года мимуца среднюю данные. Телефон, то-то-то, питание, это. Еще за границу ездить вот приходится, да, езжу. Они, о, за границу ты. Как ты можешь ездить там 3-4 раза за границу, когда ты показываешь вот такие доходы. Когда я им показал доходы и расходы, оказалось, у меня еще 1500 в месяц остается шекелей свободных. И я уже молчу про то, что, как правило, нашу поездку оплачивает приглашающая сторона. Сын, вот бухгалтер, он говорит, меньше чем на 12000 сегодня невозможно жить в месяц. Ну, я говорю, в таком районе, в котором ты живешь, конечно. Там, где я живу, можно и на 6 прожить. Для того, чтобы благотворить, не нужно быть супербогатым. Да, у нас должно быть как бы стабильно, но мы должны все уметь построить. И даже когда мы на корзину жили, тоже не было долго у нас никогда. И я на работу через год только пошел, жизни в Израиле. Вот то, что нам давали, нам хватало. В обрез, но хватало. На все, на еду, на электричество. Все, конечно, экономный режим это был. Просить у Бога нужно дух ведения, дух святости, дух мудрости. И если мы будем обладателями этого духа, мы будем видеть наши нужды в этом мире другие. Без этого духа у нас будут нужды, связанные с этим миром. Так как Иаков говорит, что дружба с миром – это вражда против Бога. Почему? Потому что люди, находясь в общине, системой мышления пользуются мирской. Зависть, желания какие-то неудовлетворенные. Он говорит, так ты с миром дружишь. Ты вообще не понимаешь, что тебе надо сегодня. И знаете, вот казалось бы, ну, надо же одежда, чтобы была. Же теперь. Надо же кушать что-то, правда? Надо же то, надо это. Все надо, конечно, но это не главное. Не главное в жизни. Понимаете, что происходит? Лукавый фокус людей переместил с главных вещей на второстепенные, 18-степенные. И он им все время носом тычет. Давай, давай. Поэтому-то и времени нет обратиться к духовным началам. И ему это выгодно, ему это на руку до тех пор, пока человек будет жить жизнью, не посвященной Богу, а жизнь, ну скажем так, с религиозным макияжем. Так вот, припудрил лицо там или нос. Вроде так, внешний вид построил, ничего так. Вроде как верующий. Но по желаниям, по предпочтениям в жизни этого человека, по его стремлениям, видно, что на самом деле все не так. И людям тяжело находиться на самом деле в контакте с духовными братьями и сестрами. Тяжело. Ты что такой законник? Ты что, ну, на посвободнее надо? Надо. Понимаете, свобода заключается не в том, чтобы делать, что хочу. Свобода по Библии заключается в том, чтобы делать правильный выбор в сторону добра. И это всегда тяжело. И стоит усилий. И невыгодно. Легче говорить, надо быть свободным в плане того, чтобы меньше ограничений было в нашей жизни. Их и так немного, я вам скажу, на самом деле. Писание говорит здесь, в этом тексте от Луки. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете. Вот следующее словосочетание. Ищите и найдете. Искать нужно лица Господа, друзья, и встречи с Ним. Поэтому Соломон и просил сердце слышащее. То есть, если не искать лица Господа, то зачем тогда и слышать Его голос? И я вам скажу, для многих людей этот голос будет голосом обличения. Это будет голос пророков танахических, которые будут говорить: «А покайся, обратись». Исправь пути свои. Перестрой свою жизнь. В прошлый раз вот мы говорили, да? Обрати внимание на образ жизни твоей. Вот каким будет это слово. И людям не хочется это слышать. Потому что все уже настроено, все очень удобно. Как бы работает, как бы. То, что человек приспособился, люди вообще приспосабливаются всегда и везде, и к любым условиям. Это же не секрет. И люди очень легко приспосабливаются. И как бы к жизни, как бы верующего человека. Но все это как бы. Поэтому мы должны помнить, что важно быть верующим, а не казаться верующим. Надо быть им. И это всегда тяжело. Знаете, когда мы находимся очень мало в контакте со служителями, вот с лидерами, нам кажется, что они супердуховные, суперпродвинутые. Стоит вам в повседневной жизни чуть-чуть плотнее потереться, поездить, побыть, повариться в повседневной рутине, вы скажете, о, так он не такой духовный, как на самом деле, когда за кафедрой стоит. Он вот так сделал, он вот так сделал, он так посмотрел, он тут среагировал. Духовный лидер – это человек, который не боится открыто жить. У всех есть плюсы и минусы, правильно? И у духовных лидеров и людей они тоже есть. И Писание наше, священное, показывает нам и Авраама, и Ива, и Иакова, и Ицхака, всех великих праведников, такими, какие они есть, что они в жизни тоже совершали серьезные ошибки. Не редактируется жизнь праведника, вы слышите меня? Сегодня многие сами редактируют свою жизнь. Живут просто за закрытыми дверями. Вот пастырь, служитель, никто не знает, что он там делает. Он появляется за кафедру и потом исчезает. Еще есть часы приема в кабинете. А так, чтобы в лес за грибами сходить. Или там поехать машину починить. Или на закупку в супермаркет. Ну или еще там чего-нибудь. Вот здесь, в реальной жизни, мы можем чему-то научиться от служителя, я так думаю. Потому что Иешуа со своими учениками все время ходил. Они все время были в плотном контакте. И в Писании, в Евангелии описаны моменты, когда даже Иешуа выходил из себя так, что его ученики забирали уже оттуда. Ход набирал. Конечно, это был праведный гнев, это была ревность по Богу. Мы это все понимаем. Но у нас сегодня восприятие Мессии, оно очень возвышенное. Когда он жил тут на земле, он мало чем отличался от других людей. Ни роста, ни вида, ни величия, ни одежда, ничего. Только лишь духовная сила, которая исходила от него. Ищите и найдете. Как я уже сказал, мы, когда приходим к Богу с просьбами, Бог ответит, но только тогда, когда для нас станет важным Его присутствие в нашей жизни, а не то, что мы хотим от Него получить. Если верующий приходит к Отцу только для того, чтобы что-то взять у Него, плохи его дела. Отец Небесный, мне нужна зарплата на 3000 больше. Отец Небесный, мне нужна новая машина. Господи, уже старая совсем ломается. Отец Небесный, квартира мне нужна. Ну сколько можно жить на Схируте? Отец Небесный, ну сколько можно жить в квартире? Дом на земле давай уже хочу. Ну и так далее. Знаете, сколько таких молитв идет в небо? Даже сейчас, в это время. Очень много. Бог хочет, чтобы мы искали Его лица для того, чтобы иметь с Ним общение. Потому что в процессе этого общения меняются наши представления о ценностях этого мира, потому что, живя в этом мире, мы не должны быть от мира сего. И вот пример я вам приводил уже несколько раз, да, когда человек молится и просит зарплату, и Бог ему дает эту зарплату. Потом он опять молится, там было 5000, он хочет 7, Бог дал ему 7. Проходит полгода, молится, Господи, дай 10, дал ему 10. Опять молится через полгода, Господи, дай 12, дал 12. Господи, дай 15, послали на курсы повышения квалификации, отучился, дали 15. Господи, надо 18. Повысили в должности, теперь Минаэль, 18. И вот так он молится. Получил он ответ на молитву или нет? Правильно, получил. Теперь второй вопрос. Его вопрос решился? Не решился. Другой человек молится и говорит, Господи, дай мне вместо 5000 7000. Молится, молится, молится, и вдруг во время молитвы начинает понимать, что 5 тоже нормально. Можно жить и на 5. Вот Дух Святой ему показывает все это и говорит. И он начинает благодарить Бога. Получил он ответ на молитву? Получил. Вопрос решился? 100% решился. Потому что все это находится внутри человека. Мы думаем, вопрос решился тогда, когда больше стало в кошельке. Нет. Вопрос решился тогда, когда в моем сердце появилось состояние, в котором я могу жить сейчас, сегодня и благодарить Бога. Это и есть истинное благочестие, друзья. Мы здесь с вами друг друга уважаем не потому, что у кого-то больше зарплата, или перстень золотой есть, или машина у него дорогая. Правда ведь? Мы ценим другие вещи. Система ценностей мира, в котором мы находимся, не привязана к системе ценностей этого мира, в котором мы живем. Наша система ценностей привязана к Богу, к духовным составляющим. Это определяет ценности в моей жизни. Я не помню, кто уже вот когда-то, где-то мы были. Не помню, а где-то вот были мы. И меня спросили там, я сказал, что вот родители здоровы, живы, да? С женой живем много лет, у нас брак первый и последний, я надеюсь. Это, конечно, как Богу будет угодно, но я надеюсь. Надежда же не постыжает. Дети в Боге, внуки уже есть. И мне человек говорит, слушай, ты богатый человек. Я говорю, да, я богатый человек. То есть, ценности в его сердце такие же, как и в моем. И он правильно видит жизнь другого. Не потому, что ты чем-то обладаешь и чем-то не обладаешь. А потому, что жизнь полная. Это и есть богатство. Почему богатым все время денег не хватает? Вы задавали себе этот вопрос? Мало. Все время было бы нормально, уже бы остановился. Правильно? Писание дает ответ. Глаз не насытится. Никогда. Алчность. Я всем желаю, чтобы мы жили на среднем уровне. Знаете, чтобы не было бедности, ну и не было супербогатства. Давид так молился и говорил. Не Давид? Это же в псалмах. Ну, по еврейской традиции все псалмы написал Давид. В притчах тогда Соломон. Ну, семья одна и та же. Изречение Агура. Спасибо за поправочку. Изречение Агура. Господи, не дай мне бедности, чтобы я не стал воровать и не начал хулиться имя Твое. И не давай мне богатства, чтобы я не забыл, от кого все приходит. Евангелие от Матфея, давайте мы посмотрим. Ищите и найдете, говорит Иешуа. Чего же надо искать? Иешуа говорит, ищите и найдете. Евангелие от Матфея 6:33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Аминь. А что это? Выше написано. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду. Поэтому ищите, он говорит, прежде Царство Небесное. Сосредоточьтесь на главном в своей жизни. А то, что надо для жизни, он знает и так, и даст в нужное время. Итак, просите, и дано будет вам. Просить нужно мудрости. Ищите и найдете. Ищите Царство Небесное. И Писание говорит, стучащему отворят. Это третья, как бы, фраза, которая звучит в этом учении. Почему я все свожу только к духовным аспектам? Потому что в конце написано о Духе Святом. Что просящий, вся речь идет именно о Святом Духе. И о том, что будет связано со Святым Духом и желаниями в Святом Духе. Поэтому просить нужно мудрости, сходящей свыше. Искать нужно Царствие Небесное. И написано, стучащему отворят. Стучите, и вам открою. Своими молитвами понятно, что мы должны стучать в небо, буквально как в дверь. Но просить нужно правильные вещи. То, о чем мы сказали выше. Если первый и второй пункт у нас будут правильно построены, тогда стучащему и откроют. Бог знает наперед желания сердца человека. И мы должны просить у Бога благословения, прощения, любви, радости, благодати, мудрости, благочестия. Если мы все время будем вот это просить у Него, вы увидите, как изменятся ваши запросы. Я вам гарантирую. И вы от этого не станете жить беднее. Наоборот. Имея тот же доход, вы станете жить более свободно. Потому что будете просто меньше тратить на ненужное. На то, что нравится. Я вот хожу, допустим, на закупку в супермаркет, поем и потом иду. Я голодный, не хожу. Когда-то один пастор так научил, вот мне запало это. Очень сильно работает. Когда голодно идешь в супермаркет на закупку, всегда купишь ненужное что-то еще. Хочется, потому что голодный. Самые простые вот инстинкты работают. А вы наешьтесь так капитально и идите на закупку в супермаркет. И вы увидите, что то, что вы бы купили, сейчас вы не купите, потому что сейчас вам не хочется в данный момент. И вы сэкономите деньги. Это духовный совет я вам даю. Серьезно. Вот многие уже знают, что духовные вещи в своей жизни мы можем изменить и передвинуть, совершая вот такие, казалось бы, плотские усилия. Это просто мудрость, которой когда-то поделился человек. Я ее запомнил просто и применяю в своей жизни. Очень помогает. Возлюбленные братья и сестры, обязательно просите у Бога. И я вам говорю по Писанию, будет дано вам. Просите, и будет дано вам. Просите Духа Святого, чтобы наполняться этим Духом больше и больше. Чтобы этот мир видеть глазами Бога. Чтобы смотреть на этот мир глазами Мессии. Участвовать в нуждах других людей. Вам будет легко. Потому что с собой все равно не возьмешь. Как наш когда-то говорил пастырь, даже если полный рот монетами набить и умереть, так они во рту и останутся. С собой не заберешь. Поэтому пусть Бог благословит нас расставить в своей жизни правильные акценты и приоритеты и просить у Бога духовных вещей. Амен. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость, за то, что Ты благословляешь нас Словом Твоим. Помоги, чтобы это Слово укрепилось и укоренилось в нас, чтобы не были мы слушателями забывчивыми, но были исполнителями этого Слова. И через это, чтобы в нашу жизнь оно вошло в каждую клетку, вообще, чтобы стало сущностью нашей Слово Твое. Потому что это Слово и есть Ты. Благослови, и мы благословляем Тебя, Бог богов и Царь царей, во имя Ишуа Мессии. Аминь.